Его прекрасные газельи глаза страстно потемнели при взгляде на Фифи Ларсон. Плотно натянутые брюки миссис Ларсон создавали такое впечатление, будто под ними шевелится множество живых кроликов, а розовый свитер трещал по швам. Глаза ее горели от шампанского, и она без всякой причины хихикнула, вспыхнув под пристальным взглядом капитана Капоретти. Начался осмотр зимородка. Серджио занял позицию непосредственно за миссис Ларсон. Они едва успели спуститься с первой лестницы, как миссис Ларсон слабо пискнула и, подпрыгнув в воздух на 18 дюймов, с дрожью опустилась на землю. «Фифи, лапочка, что случилось?» Ее муж был сама заботливость, а на лице Серджио появилось выражение ангельской невинности. У Джонни от тревоги закружилась голова, потому что он заметил, как волосатая лапа Серджио удобно разместилась на одной из могучих ягодиц миссис Ларсон и ущипнула ее. С радостным облегчением Джонни услышал ответ, сопровождаемый очередным хихиканьем. «Кажется, я подвернула ногу. Нельзя ли мне здесь где-нибудь посидеть?» Джонни лихорадочно отыскивал Трейси, чтобы вырвать Фифи из лап Серджио, но прежде чем он сумел дать ей знак, миссис Ларсон захромала, опираясь на руку Капоретти и храбро отказываясь от помощи остальных. «Не хочу мешать вашему веселью, посижу несколько минут в каюте капитана». Джонни быстро подошел к седовласому Ларсону, решив ни за что не отходить от него. Если уж он не может помешать Фифи навестить каюту Серджио, он сделает все, чтобы ее муж к ним не присоединился. «Это подрывной склад». Джонни взял Ларсона за руку и отвел в сторону. «У нас тут запас пластиковой взрывчатки для подводных работ». Ларсон перестал беспокоиться о жене и продолжил осмотр зимородка. Джонни объяснял ему процесс с того момента, как гравий засасывается в трубу. Они осмотрели циклон, и Джонни открыл дверь, пропуская Ларсона вперед. «Из циклона обогащенный гравий поступает сюда». Он в изумлении смолк, когда они оказались в узком проходе за циклоном. «Что случилось, Ленс?» — спросил Ларсон. «Ничего», — заверил его Джонни. После первого приступа удивления, вызванного тем, что смотровой люк конвейерной ленты оказался перемещен, он решил, что с точки зрения безопасности это выгодно. Вероятно, это усовершенствование ввели в последний момент. Обогащенный гравий проходит в следующее помещение, попадая под рентгеновские лучи. Сюда, пожалуйста. Но, идя к следующей двери, Джонни решил побеседовать с конструкторами судна. Ларсон задал какой-то вопрос, Джонни ответил, и конвейерный туннель был забыт. Они прошли в рентгеновскую камеру. Он заметил. Бенедикт быстро и нервно затягивался, держа сигарету в руке. Он ничего не упускает. Ублюдок. Да, заметил. Но принял изменения. Руби говорила уверенно. Я его знаю. И я следила за ним. Он на секунду встревожился. Потом придумал какое-то объяснение. Я почти видела, как работает его мысль. Он принял перемену. Они вдвоем стояли на мостике зимородка. Руби вдруг рассмеялась. «У тебя слишком встревоженное лицо», — весело предупредила она. «На нас опять смотрит твоя сестра. Она на палубе. Идем». По-прежнему улыбаясь, она провела его за угол рубки, где их не могли увидеть, и тут же снова стала серьезной. «Твоя сестра что-то подозревает. Надо держаться подальше друг от друга, пока ты не скажешь Джонни».